Откуда взялись войны? Из всех форм коллективного поведения людей самая отвратительная — война. Порог загадочный и неисправимый. В каком веке после очередной опустошительной бойни люди не клялись друг другу в том, что минувшая война — последняя? Древние мыслители относили войну к естественным свойствам человечества. Вывод пессимистический, но зато определенный. В века просвещения и гуманизма эта точка зрения стала непопулярной. Войну стали рассматривать как проявление свободной воли людей, даже утверждали, что никаким животным она не свойственна, что это чисто человеческое явление, что войны прекратит всеобщее просвещение либо само по себе, либо опосредованно, через создание такого страшного оружия, сколько надежд возлагалось на пулемет и динамит, например, которое само остановит войны. В 20 веке с этой надеждой пришлось расстаться. Ни один пророк XIX века не предвидел, что 20 век будет не только самым кровавым, но и самым разнообразным по типам войн, от мировых до родовых и племенных. Осознав это, Эйнштейн незадолго до начала Второй мировой войны в открытом письме Фрейду задал вопрос. Не имеет ли война каких-то иррациональных, подсознательных корней? Фактически это означало бы вернуться от модных в прошлом веке геополитических и экономических объяснений феномена войны к точке зрения античных авторов. Фрейд ответил, что, по его мнению, в основе войны лежат древние инстинкты агрессии и разрушения, а все формы ее подачи – расовые, национальные, экономические, идеологические, религиозные – всего лишь разные формы рекламной упаковки, камуфляж. В мирной обстановке человек вынужден подавлять в себе эти инстинкты, а их проявление наказуемо. Война позволяет реализовать их открыто. Более того, она такое поведение не только прощает, но и героизирует. Поэтому у противников грядущей войны мало шансов ее предотвратить. Однако Фрейд тут же высказал надежду, что по мере торжества культуры войны будут угасать. Тут следует заметить, что Фрейд был, как сказали бы биологи, ламаркист. Он думал, что инстинкты могут изменяться под воздействием среды, от упражнения усиливаться, а от неупражнения ослабляться. Ныне биологи знают, что инстинктивные программы передаются из поколения в поколение с генами, и от неупражнения никуда не деваются. Коль скоро за способность и склонность человека убивать и воевать ответственные врожденные программы, то лучше нам о них знать, и чем больше, тем лучше. Причем многое может дать сравнительный метод изучения не только человека, а и многих других видов животных со сходными или родственными программами поведения. Воюют ли животные? Если мы будем понимать под войной коллективные агрессивные действия, то на поставленный в заголовке вопрос ответом будет «да». Но все же в подавляющем большинстве случаев это нападение или отражение атаки между разными видами. Вот муравьи-фуражиры, каста сборщиков корма, вида Федоле, обнаружили на своей территории рыжих лесных муравьев. Фуражиры с помощью химических сигналов вызвали своих соплеменников из касты солдат, крупные черные муравьи. А те своими могучими челюстями превратили рыжих муравьев в буквальном смысле в крошево. Врожденная мораль муравьев позволяет им применять оружие в схватке за родную землю. Если же мы будем понимать под войной коллективную агрессию против своего же вида, то такое бывает у многих территориальных видов, но, как правило, стычка происходит с соблюдением запретов. Особенно это относится к тяжело вооруженным видам. Вот, например, как это выглядит у медовых муравьев. Два медовых муравья из разных муравейников столкнулись на границе владений. Каждый стремится встать как можно выше, на вытянутых ногах, преувеличивая себя. Сойдясь, они соприкасаются антеннами, чтобы проверить запах, а затем встают бок о бок, головой к брюшку соперника и тянутся на цыпочках вверх. Кто смог встать выше, тот и победил. Медовые муравьи могут химическими сигналами созвать товарищей. Тогда в турнире победят те, кто сможет выставить больше бойцов. Причины, по которым общественные виды животных коллективно нападают или обороняются, обычно довольно ясные. Особи чужого вида атакуют, если они вторгаются в охраняемое пространство, территорию, или угрожают чему-то ценному, но беззащитному, например, гнездам и детенышам. Вы все это могли испытать на себе, если по недоразумению или намеренно проходили через колонию озерных чаек или трогали муравейник, улей. Если вы при этом обращали внимание на тактику, применяемую животными, то могли заметить, что она имеет целью дать понять вам, что если вы будете продолжать двигаться в том же направлении, то давление на вас будет возрастать, а если начнете уходить, снижаться. Даже против питающегося ими хищника некоторые виды применяют коллективную оборону. Например, быки при приближении крупного хищника строят каре, прикрывая линией нацеленных рогов телят и коров. Особи своего вида чаще всего атакуют в борьбе за групповую территорию, а иногда и за то, что они не свои. И лишь среди общественных насекомых есть глубоко милитаризованные виды, имеющие некоторые особые причины для войн, вроде муравьев-рабовладельцев. Мы попытаемся найти несколько иррациональных, подсознательных мотивов, побуждающих людей воевать. А начнем с наиболее очевидного – борьбы за групповые территории и чуть менее очевидного – мнимого отражения нападения хищников. Естественная история коллективной обороны. Современные виды человекообразных обезьян, орангутаны, гориллы, живут либо на деревьях, либо под защитой леса и не имеют естественных врагов. Шимпанзе помельче и обитают в более открытом ландшафте, но далеко от спасительных деревьев не отходят. Все они могут обойтись без коллективной защиты от грозных хищников. Иное дело наземные приматы, обитающие в африканской саванне, колыбели предков человека. Им необходима оборонительная организация стада. В ее основе лежит жесткая иерархия половозрелых самцов. У многих живущих группой животных, если они обитают в безопасности, на деревьях, как орангутаны, или сильно вооружены, как львы, или очень быстро бегают, как лошади, во избежание бесконечных конфликтов самец-доминант изгоняет остальных самцов, включая сыновей. У наземных же приматов половозрелые самцы остаются в стаде, образуя его оборонительную структуру. Зоологи уже давно поняли, что, столкнувшись в сходной среде со сходными проблемами, предки собакоголовых обезьян и предки человека проделали во многом сходный путь, и у них выработалось много сходных программ поведения. Стадная организация собакоголовых доносит до наших дней как бы действующую модель социальной структуры предков человека. Приглядимся к ней повнимательнее. Павианы любят ходить строем. Стадо павианов насчитывает несколько десятков голов. В местах кормежки и относительно безопасных местах отдыха стадо располагается не кое-как, а особым порядком, лагерем. При этом самцы-доминанты занимают центральную и обычно возвышенную часть площадки. Вокруг них концентрируются самки с детенышами, а периферию лагеря охраняют самцы-субдоминанты. Если обзор недостаточен, некоторые самцы занимают дозорные возвышения. Все это ради защиты от неожиданного нападения хищника. Когда павианы переходят с места на место, они идут в определенном порядке, который можно назвать походным строем. В середине стада идут доминанты. Из такого положения им удобно обозревать стадо и управлять им. Одновременно это и самое безопасное место в стаде, в случае нападения хищника. У обезьян доминанты совсем не собираются рисковать собой без крайней необходимости. Около доминантов идет самая ценная для них часть стада. Самки, способные спариваться, самки с детенышами младшего возраста и несамостоятельные детеныши постарше. Периферию ядра образуют самостоятельные обезьяны. В случае опасности по команде доминантов ядро стада будет убегать, но не очень быстро, из-за самок, несущих на себе детенышей. Впереди стада, на расстоянии видимости, идут самцы второго иерархического ранга – субдоминанты. Это авангард, наиболее опасное место в построении. Почему субдоминанты оказались в авангарде, понятно. Отношения с иерархами у них – довольно напряженные, и поэтому они предпочитают держаться подальше от доминантов и не видеть их. Те же, напротив, предпочитают не терять субдоминантов из поля зрения, ибо все время подозревают их в двух грехах – прелюбодеянии с самками и в покушении на власть. Обнаружив опасного хищника, авангард развертывается вогнутым оборонительным полумесяцем и стремится задержать его, быстро и слаженно маневрируя. Крупные кошачьи могут попытаться прорвать оборону тремя способами. Проскочить в зазор между двумя павианами, обежать полумесяц с фланга или перелететь его длинным прыжком. Обычно авангарду удается отрезать хищника от стада и дать последнему убежать. Большинство хищников после этого охоту прекращает. Они знают, что субдоминанты дерутся отчаянно и беспощадно, действуют сообща и прекрасно взаимодействуют. Ты вцепишься в одного из них, а не все в тебя. Потеряв 5-7 самцов, павианы способны изувечить даже леопарда. Позади стада, тоже на расстоянии видимости, идет арьергард. Самцы третьего иерархического ранга, прикрывающие стадо с тыла. Они пока не пытаются отнять власть у иерархов, и поэтому те могут не держать их постоянно на виду. Если павианы идут по пересеченной местности и обзор недостаточен, они могут выделять одну или две группы бокового охранения. Каждый, кто знаком с армией, сразу воскликнет: «Это же предбоевой порядок пехоты!» Да, подобное построение на марше кажется нам естественным, правильным. Оно известно с глубокой древности. Так строятся боевые отряды современных первобытных народов. Того же требуют современные боевые уставы. Поэтому весьма вероятно, что так строились древние первобытные люди и их двуногие предки. Человек унаследовал эти программы коллективной защиты от хищника и прочих опасностей с помощью мужской части группы, соподчиненной между собой жесткой пирамидальной иерархией и способной принимать несколько форм пространственного построения, маневрировать и взаимодействовать. В построении определенным порядком, шествия, марши, люди играют с детства до старости, и не только люди военные. А те, кто сам не играет, любят смотреть парады, церемонии, шествия, службы. Мы сотнями тысяч собираемся на стадионах, чтобы смотреть маневрирование спортивных команд, тактика которых обычно довольно точно воспроизводит атакующее и оборонительное поведение стадных приматов саванны. Если программы, определяющие поведение при междоусобных распрях, проявлении мстительности, нашествии, каннибализме, очень примитивны по стратегии и направлены на уничтожение и разрушение, то программы коллективной защиты от хищника имеют более тонкие цели. Боевая группа стремится разгадать замысел хищника, оценить его возможности, перехватить инициативу и, противопоставив более совершенную тактику, вынудить противника отказаться от замысла. Фактически, те же цели в отношении правильной оборонительной войны ставит и военная наука. В этом случае получается менее грязная война, соблюдаются определенные правила ведения военных действий, в них не вовлекаются гражданские лица, по крайней мере, женщины и дети. Защита территории – священный долг каждого павиана. Если стадо павианов встречает на своей территории пришельцев, оно их атакует и изгоняет прочь. Скорее всего, у павианов территориальное поведение развивалось, опираясь на поведение защиты от хищников, и многие его программы используют. Борьба за территорию – очень важная функция самцов. Без хорошей территории стадо не может существовать. Процветание его зависит от ее размеров и качества. Владение нужно все время пытаться расширить за счет соседних групп. Значит, стычки по этому поводу с соседями неизбежны. Ведутся они с соблюдением определенных правил и запретов. Предки человека, видимо, тоже жили территориальными группами, и для них борьба за территории была неизбежной со всеми последствиями, включая соответствующие инстинктивные программы. Заметим, что дети начинают играть в войну в раннем возрасте, и учить их этому не приходится. А подростки ведут между собой территориальные войны почти всерьез. Как происходит встреча двух групп павианов на границе, если ее никто не нарушил, было рассказано несколько ранее. Если одно из стад нарушило границу случайно, оно отступает, не дожидаясь стычки. Если же граница нарушена намеренно, и это означает претензию на пересмотр ее, между иерархами завязывается схватка, исход которой обычно решает в пользу победителей пересмотр границы. С древних времен люди тоже применяли этот щадящий прием. Поединок немногих выдающихся воинов перед двумя враждующими группами, исход которого зачастую решал спорный вопрос. Если стадо вторглось глубоко или оно чужое, хозяева атакуют его всей боевой мощью, преследуя при бегстве, и могут продолжать преследование на чужой территории. Как и у всех территориальных животных, у наземных обезьян действует моральный запрет. Прав тот, кто защищает свою территорию. Запрет сковывает действия вторгшихся, и поэтому они, если только не имеют значительного численного превосходства, проигрывают стычку. О том, что такой же запрет действует и в человеке, хорошо известно тренерам. Равные по силе команды чаще проигрывают на чужом поле. Характерно, что среди всех войн, на которые способны люди, именно пограничные войны между государствами ведутся наиболее осторожно, аккуратно и с соблюдением большого набора правил и ограничений, как говорится, по Жомини и Клаузевицу. Утрата равновесия между оружием и моралью. Территориальные стычки павианов, конечно, приводят к тому, что кому-то крепко достанется, но обычно никто не погибает. У них сохраняется равновесие между моральными ограничениями и вооруженностью. Человек унаследовал от своих предков генетические программы образования из мужчин оборонительной структуры, предназначенной для двух целей – обороны от хищников и защиты территории стада. Поэтому человеческое общество глубоко милитаризовано, как в открытой, так и в скрытой формах. Разрешение конфликта силой – первое, что приходит на ум как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Поскольку предки человека были слабо вооружены от природы, постольку их территориальные конфликты не приводили к смертоубийству и, исчерпав силовой путь, разрешались на основе иных программ поведения, не агрессивных. Врожденные запреты человека в области внутривидовых конфликтов соответствуют изначальной слабой вооруженности, то есть они слабые, легко нарушаемые. С помощью разума, изобретя оружие, человек очутился в положении, когда он может быстро и без труда убить противника, а оставшиеся слабыми врожденные запреты его не успевают остановить. Мы стали редкостным явлением в биосфере. Вид страшный и смертельно опасный для себя самого. Есть еще несколько особенностей нашего поведения, усугубляющих это положение. Чему служит мстительность? У разных видов стадо по-разному реагирует на похищение своих членов. Многие травоядные млекопитающие и птицы относятся к этому как к чему-то неизбежному и незначительному. Отбежали, тут же успокоились и продолжают прежнюю жизнь. В данном случае хищник в момент нападения рискует быть атакован. В этом случае хищник в момент нападения рискует быть атакованным. Но, схватив жертву, он больше ничем не рискует. Другие виды делают короткую попытку отбить жертву. Однако стоит врагу немного отбежать или отлететь, как его прекращают преследовать. А встречаются виды с удивительным поведением. Они могут часами преследовать и донимать хищника. Всем знакомый пример – вороны. Если кто-то схватил вороны и поволок, ее товарки скликают всех окрестных ворон. И те начинают с криками преследовать вора всеми средствами, не позволяя ему насытиться добычей. И зачастую это им удается. Хищник, в конце концов, бросает жертву и спешит скрыться. Но на этом неприятности для него не кончаются. Теперь, где бы он ни появился, вокруг слетаются вороны и поднимают гвалт. Жить в такой обстановке неуютно, а охотиться просто бесполезно. Подобное поведение птиц очень эффективно. Хищник быстро усваивает, что ворону может быть и легко поймать, но съесть ее не так просто. А если и съешь, то потом поголодаешь, охотиться не дадут. С воронами лучше не связываться. Многие обезьяны тоже мстительны. преследуют схватившего товарку хищника и долго ему мстят и потом. Человек проявляет ту же тактику. Вот, например, как описывали английские исследователи поведение жителей индийских деревень, подвергшихся нападению тигра-людоеда. Когда зверь появляется в окрестностях, вся деревня прячется по домам и пассивно выжидает. Полосатый хищник может так обнаглеть, что расхаживает по деревне и заглядывает в дома. Но вот ему удалось похитить человека. Тут же вся деревня выходит из домов с тазами, трещотками, колотушками и начинает со страшным шумом и гвалтом преследовать людоеда. Тот уходит, волоча жертву, старается спрятаться. В конце концов тигр бросает добычу и исчезает, а люди уносят труп в деревню. Городскому человеку подобное поведение кажется нелепым. Не лучше ли было упредить тигра и начать его донимать до того, как он кого-нибудь задавит? Может быть и лучше, но на это у людей не хватает духу. Потребность же отомстить оказывается очень сильной и мобилизует коллективное поведение. Можно думать, что тактику преследования хищника с добычей с успехом применяли предки человека. Эта мстительность объединяет людей в борьбе не только с хищниками, но и между разными группами людей. Вчитайтесь в Илиаду, и вы обнаружите такие картины. Два войска стоят насупротив и вяло обмениваются стычками. Но вот один герой убит. Тут же за его труп завязывается жаркая схватка. Гибнут воины. Она продолжается, пока одна из сторон окончательно не завладеет трупом героя. Создается впечатление, что отбить его тело чуть ли не главная цель воюющих. А покинуть поле боя, оставив погибших товарищей в руках врага, страшное и позорное поражение для всех воинов во все времена. С точки зрения холодного разума, потеря трупов никак не может быть существенной утратой, хотя бы по сравнению с самой гибелью воинов. Другое проявление той же программы – кровная месть, порой передающаяся от поколения к поколению. Если я не убедил вас, неблагосклонный слушатель, и вы более склонны искать объяснение такому поведению в области сложных и возвышенных чувств и мыслей, то я подброшу вам для раздумья пример, когда уж таких мыслей и чувств нет наверняка. Многие общественные насекомые имеют врожденные программы коллективной мести, куда более совершенные и сложные, чем у приматов. С ними можно ознакомиться в прямом смысле на собственной шкуре, убив вблизи от гнезда ос, муравьев или пчел нескольких из них. Так вот, среди этих насекомых есть такие виды, для которых отбить труп павшего в бою товарища – святое дело. Более того, некоторые муравьи не только уносят с поля боя раненых и трупы, но и хоронят последних. Наверняка без всяких мыслей о потустороннем мире, в который отправляются души павших товарищей. Бережно ухватив могучими челюстями раненую сестру, малый лесной муравей, преодолевая все препятствия, и, не щадя себя, несет ее домой, в муравейник. Там раненые, обеспеченные пищей и уходом, могут поправиться. Останки умерших сестер муравьи не сжирают, а складывают на кладбищах.